Исход, глава 36. И стал работать Веселиил и Аголиаф, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря, «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой у скинии, 10 покрывал из крученого вессона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусную работу. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим, и сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петлей сделал он у одного покрывала, и 50 петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых. И крючками соединил одно покрывало с другим, и стало скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии. 11 покрывал сделал таких. Длиною покрывало 30 локтей, и шириною покрывало 4 локтя. 11 покрывалом мера одна. И соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. И сделал 50 петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим. И 50 петлей сделал на краю покрывала соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтобы составилось одно целое. И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих. И сделал брусья для скинии из дерева ситим прямо стоящие. 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны. И 40 серебряных подножий сделал по 20 брусьев, 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус, а для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев и два бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону. И были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев, и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус. И сделал шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом, и сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученого виссона, и искусную работу сделал на ней херувимов, и сделал для нее 4 столба из сети, и обложил их золотом, золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряных подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученого виссона узорчатой работы, и 5 столбов для нее с крючками, и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил 5 медных подножий.